император Николай признает этот танец, ведущий свое происхождение от турниров и полковых каруселей. Как известно, маленькие эскадроны, подражавшие в своей пляске сражению, фехтовали по четверо на рыцарских празднествах. Фигуры современного контрданса сохраняют следы этих старинных военных игр. Но и этот живой танец приобретает в холодных апартаментах северного владыки рассчитанный, унылый и мертвенный характер. Пары продвигаются и отступают методически и чинно, без малейшего оживления и порыва. Я невольно вспомнил клокочущие балы Парижской оперы, где танцоры, увлеченные буйным вихрем бешеного пляса, сплетаются и несутся в ликующем хороводе под оглушительное звучание дьявольского оркестра. В перерыве танцев я несколько осмотрелся в окружающем обществе. Я увидел известных представителей русского двора, иностранцев, министров и писателей. В группе сочинителей рядом с Жуковским и Вяземским мне указали знаменитого фабулиста Крылова. Его рыхлое, широко отвисающее лицо, слегка тронутое оспой, странно напоминало безобразную маску Мирабо, на которой огонь трибуна был угашен ленивым славянским благодушием. Среди министров меня поразило одно бледное, задумчивое, бесстрастное лицо. То был поклонник Наполеона, знаменитый защитник французских идей, едва не погибший жертвой патриотического каннибальства 1812 года, известный законовед Спиранский. Он смотрел на окружающих с тем холодным безразличием, которым навсегда отмечены облики людей, потерпевших в жизни незабываемое крушение. Эти великие обманутые и тяжко раненые замыкаются в спокойном одиночестве, ничему не удивляются и без гнева принимают горькие выводы своего безнадежно отравленного жизненного опыта. Холодное лицо Спиранского хранило следы пережитых несправедливостей. В парадной дворцовой толпе одно лицо особенно привлекло меня. В глубине зала сидела в массивных и высоких креслах древняя старуха. Наряд ее хранил черты старинных мод середины прошлого столетия. Напудренный парик, высокий чепец, весь в лентах, кружевах и искусственных розах. Желтое шелковое платье, шитое серебром. Все это напоминало парижские наряды эпохи Помпадур. Лицо ее было удивительно безобразно. Огромный крючковатый нос свешивался над толстыми отвислыми губами, покрытыми густой седой порослью. Мутными глазами разглядывала она толпу, непроизвольно покачивая своей ужасающей головой под пышными бантами и яркими розанами громоздкого головного убора. Это была самая знатная петербургская барыня, княгиня Наталья Петровна Голицына. Ей было без малого 100 лет. Она помнила 6 царствований, в свое время дружила с Екатериной и бывала на приемах у Марии Антуанетты. В молодости она отличалась необыкновенной красотой и, говорят, сводила с ума самого герцога Ришелье. Ее называли обычно в Петербурге усатой княгиней за обильную растительность на лице. Но в то время к старинному прозвищу присоединилось новое наименование. Ее стали называть пиковой дамой. Дело в том, что поэт Пушкин изобразил довольно прозрачно старую Голицыну в небольшой повести под этим заглавием. Мне как-то перевели эту прелестную сказку, переплетающую нравы современного Петербурга с праздничным бытом королевского Версаля.